Глава 22. Дворец мы с Редгером покидали неспешно и в молчании. Не знаю, о чем думал супруг, а я исключительно о брачной ночи. Если это необходимо, чтобы вернуть ведическую силу, то я, наверное, готова, но не прямо сейчас. Редгер не избранник, дар заблокирован. Если просто нормально все подготовить, то детей точно не будет. Рецепт нужного эликсира я знаю. Все равно, конечно, грустно и страшновато вот так с девичьей честью прощаться, но сама виновата. Нечего было из академии тайком уезжать. Ладно бы повод был серьезный, а то только для того, чтобы на разоблаченных магистра и наяра поглядеть. Я боюсь даже не столько брачные ночи, сколько того, что о замужестве и обо всем из этого вытекающем узнает магистр. У нас с ним странные отношения. Но то, что он будет в бешенстве, это наверняка. Редгер довел меня до общежития. Уже не так темно, предутренние сумерки. Свежо, спокойно, тихо. Стоим с супругом, молчим. Неловкая ситуация. Может, он рассчитывает на брачную ночь? Надо бы скорее ее устроить, но я еще не готова. «Наверное, ты не так представлял себе свою свадьбу», — виновато произношу я. «Я особо никогда об этом не думал и не представлял», — неожиданно весело хмыкнул мужчина. Наконец-то у него взгляд не суровый и не злой. Спокойный, немного сонный. Цвет глаз все же такой красивый. Смотрела бы и смотрела. Но да, все вышло более чем необычно и нестандартно. Зато запомнится особо. Полагаю, такой свадьбы еще ни у кого не было. «Да уж». «Ты не против немного повременить с брачной ночью? Мне нужно отдохнуть, морально и физически подготовиться». Редгер согласно кивнул. «Совершенно не против. Я считаю, что с этим не нужно спешить». «О, какой муж у меня понимающий. Ну, тогда я пойду к себе?» «Да». Мак привлек меня к себе. «Позволишь поцеловать на прощание?» Несмело кивнула. Надо ведь привыкать, готовиться. Не так же вдруг сразу к первой брачной ночи приступать. Супруг, взяв меня за руку, отвел чуть в сторону от общежития. Мы скрылись под кронами густых, раскидистых деревьев. Поцелуй на прощание оказался неожиданно очень долгим. Надо сказать, что прощаться Редгер умеет. Так умеет, что после его прощания расставаться уже нет никакого желания. Дыхание сбилось, и в теле словно проснулась ведическая сила. Настолько сильное желание бесконечно целоваться с мужем охватило. «Совершенно нет никакого желания тебя отпускать», спустя бесконечность признается Редгер, неохотно отстранившись. «У него там какие-то мысли еще в голове есть? Сила воли? У меня уже ничего не осталось, кроме желаний. Ноги, как ватные, подгибаются. Но я сегодня к тебе еще зайду». «Ага. Заходи. Думаю, эликсир быстро получится сделать». «Ты меня слушаешь, Айлин?» Только кивнула и улыбнулась. Глупая, наверное, вышла улыбка. «Пойдем». Редгер не ведет меня, а практически тащит, потому что ноги мои до сих пор меня не слушаются. Оставшись одна, без сил плюхнулась на кровать. Ну и ночь. Хорошо, что еще каникулы, можно выспаться. Спать мне, к слову, все же долго не дали. Днем раздается стук в дверь. Наспех одевшись, иду открывать. Сонная, непростительно расслабилась, открыла дверь, даже не спросив, кто там, а открыв, тут же попыталась ее захлопнуть, ведь за дверью Шен. «Айлин, стой!» Дверь мне не дали закрыть. Но я уже не паникую, потому что помешал закрыть дверь, а теперь еще и заглянул внутрь мой дрожайший супруг. Я его и не заметила. Только Шена увидела, и все, паника. Редгер распахивает дверь, поворачивает голову к Шену и строго, холодно произносит. «Говори». «Я отзываю приказ о блокировке магических сил», — послушно шевелит губами Шен. «Только сейчас заметила, что он какой-то не такой. Взгляд не сфокусирован, речь вялая». «Что с ним?» — тихо спрашиваю я. «Примерно то же, что и с тобой вчера, когда ты надела кольцо под заклятием подчинения. Немного другой его вид». Попробовала создать заклинание. Получилось. А с ведической силой так нельзя? Нет, за ведическую силу отвечает отдельный камень в кольце. Блокирует благодаря непосредственному физическому контакту. Поэтому ведическая сила вернется только после снятия кольца. Извини, что побеспокоили и напугали, мы уже уходим. Выглянула в коридор, а он кишит стражниками. «Здрасте!» Поздоровалась я со всеми, я ведь вежливая, и тут же нырнула обратно. Редгер тепло мне улыбнулся. «До вечера». Супруг сам закрыл за мной дверь. Поворачиваюсь спиной к двери и замираю. У моих ног огромный пышный букет из белых цветов в корзине. Как Редгер успел? Пойду эликсир готовить. К вечеру подготовилась на отлично. Эликсир приняла, убралась, причесалась, приняла ванну с душистыми травами и даже надела так впечатлившие когда-то Редгера чулки. Платье, соответственно, самое красивое. Как-никак, первая брачная ночь. Волнуюсь жутко. Места себе не нахожу. Куча сомнений. Раздается стук в дверь, и я лечу открывать, но за дверью не Редгер. «Магистр?» — удивленно произношу я. «Ты ожидал увидеть кого-то другого?» «А то. Вы что-то хотели?» «Да, поговорить. Позволишь пройти?» «Магистр никак не вписывается в мои планы. У меня тут брачная ночь намечается. В любой момент может прийти Редгер. И что тогда опять? Драка? Разборки?» «Я неважно себя чувствую. Приболела. Давайте завтра поговорим. Или послезавтра. Не хочу вас заразить». Демонстративно покашляла. «Для заболевшего человека ты на редкость прекрасно выглядишь. Это платье на тебе. Бальное, кажется. И... ну, бальное, и что?» Платье это надевала на первый студенческий бал в академии. Редгер его не видел. Не повседневное же что-то надевать в первую брачную ночь. Если вас это так интересует, отвечу. Дома я одеваюсь и выгляжу так, как желаю. Это все вопросы, а то я хотела бы и лечь спать. Айлин, я пришел не просто так поболтать. Не спрашивая, магистр заходит ко мне и закрывает за собой дверь. Я готов снять капюшон. У меня челюсть вниз упала от такого заявления. Еще вчера днем меня бы подобное заявление почти не смутило, особенно с учетом того, что на бал я вчера поехала, чтобы украдкой все-таки взглянуть на магистра. Маг берется за края своего капюшона. «Не смейте! Я не хочу вас видеть!» Закричала испуганно. «Почему?» — явно удивился магистр. «Потому!» — твердо произнесла я и дотянулась до ручки, открывая ее. «Уходите!» Магистр остался на месте. Удалось его шокировать, похоже. Не могу иначе. Отлично помню слова магистра о том, что капюшон он снимет только тогда, когда соберется зачать ребенка. Покажет сейчас лицо, приставать начнет, целовать, а я-то знаю, как он целуется. Даже без ведической силы могу не сдержаться, а мне сейчас ну никак нельзя этим заниматься, ни с кем, кроме мужа. Да я вообще не хочу этого делать. Объяснять магистру про неожиданно появившегося мужа тоже нет никакого желания. Еще убьет до того, как окончательно мужем станет. Что мне тогда вообще ни с кем и никогда всю оставшуюся жизнь отношений не иметь? Да и кто кого убьет, еще до конца неизвестно. И все-таки я настаиваю на объяснении, Айлин. Видеть вас не хочу. Надоели уже мне. И детей не хочу. Идите к невесте своей капюшоны снимать. Достаточное объяснение? Вполне. Магистр разворачивается и уходит. Фух,